Армянский коньяк оказался волшебным. Я вдруг совершенно другими глазами посмотрел на Ланку Рыжикову. Она улыбнулась, увидев нас, откинула челку со лба и стала, как две капли воды, похожа на ту самую свою фотографию. Впервые за полгода. Я просто онемел от восторга. Ну а дальше вся пьяная компания завалилась к Гоше домой. И там было по-настоящему здорово. Коньяк выдули весь, виски, правда, не тронули. А стояло его в баре хорошего, настоящего, немерено. Зато еду смели полностью и вылокали до капли всю водку из холодильника. Курить выходили на лестницу босиком, наслаждаясь прохладным каменным полом, ведь температура так и не опустилась ниже 30. А уж какая была температура у меня в крови! Мы же музыку врубили и танцевали всю ночь, как школьники, грамотно чередуя быстрые танцы и медляки, меняясь партнершами, вновь присаживаясь к столу и наливая, а затем вновь вскакивая и окунаясь в горячую стихию движений. Гоша, отпустив тормоза, беззастенчиво клеился к Харине, благо Дима отсутствовал. Сашка, более скромно, но тоже недвусмысленно, приглашал все чаще Ланку Бухтиярову под ядовитые шуточки законного мужа и своего друга Вани. А я просто сошел с ума. Глядя на Рыжикову, я читал свое отражение в зеленой бездонности ее глаз и трепетал. В быстрых танцах я воспарял над паркетом и пронзал головою старинные перекрытия дореволюционного дома. А в медленных чувствовал, как ее пульс сливался с моим пульсом в ритме очередного лирического шлягера. Я погружался в музыку всем существом и захлебывался на вдохе. Я расплывался и таял в жарком сиропе безумной июньской ночи. Нет, ребята, от алкоголя так не бывает. Скорее уж меня одурманила эта зеленоглазая колдунья. И что это вдруг на нее нашло? Ланка была в ударе. Она выпила ровно столько, чтобы забыть об условностях и выплеснуть в мир всю свою нерастраченную женственность. Энергия, безупречная точность и магнетическая откровенность ее движений заставляли думать, что, как и минимум, половину сознательной жизни провела она не в швейных мастерских, а на сцене ночного стриптиз-клуба. И поскольку с определенного момента я находился с ней рядом непрерывно, Ланка начала использовать мое тело в качестве шеста. О, как она прижималась ко мне в танце с самыми жаркими местами и улыбалась от уха до уха и при этом твердила, как обычно, только теперь со страстными придыханиями, что она старая, больная, холодная женщина. Боже, сколько раз я слышал на бульваре эти ее смешные, наивные, трогательные слова. Но только теперь мне открылся их потаенный смысл. О, как я хотел доказать ей обратное! Вот лишь один из наших диалогов. Ланка, а мне так здорово с тобой. Перестань, я старая, больная, холодная женщина. Нет, теперь я знаю, что ты молодая, здоровая и горячая. На самом деле я знаю это очень давно. Просто не сразу догадался, кто ты. А теперь вспомнил. Твое настоящее имя Анна, и ты посвященная... Чего-чего? Ты посвященная, не прикидывайся, ты все прекрасно поняла. Мы были с тобой на этом бульваре, такой же жаркой ночью, 9 лет назад. Тебя звали Анной, а меня Давидом. Мы любили друг друга прямо на лавочке под открытым небом. Это было прекрасно. Это было на самом деле. Это было с нами, и сегодня должно повториться. Мих, ты с ума сошел? Может быть, но это так здорово. Я целовал ей руки, и шею, и щеки, а губы она всякий раз игриво и очень ловко отворачивала. И я догадывался, что этой ночью у нас еще все-все впереди. Часам к трем народ стал потихонечку расползаться, нас осталось совсем мало. И я перед уходом прокрался на кухню, вспомнив о виденной в холодильнике бутылке пива, заначенной Гошей. Надо понимать, на утро коварный извлек ее, открыл и припал к горлышку пересохшими губами. Но в эту ночь все напитки были очень непростыми. От одного глотка пива я словно протрезвел, и мне сделалось страшно. Я вспомнил наш недавний разговор с Белкой. Мне стало стыдно перед ней. Мне хотелось все забыть, развернуться и идти домой. Но я сделал еще глоток и поборол в себе внезапно нахлынувшие неуместные чувства. Я пошел провожать Ланку до дома с целью вполне конкретной. И я уже знал, что ничего нельзя изменить. Дома ее ждет муж и дети. Поэтому мы сольемся в неземном восторге прямо здесь, под жарким июньским небом на пустынном бульваре или во дворе на каких-нибудь детских качелях. Я уже видел, я кожей ощущал, как это будет. Не выпуская бутылки из рук, я попрощался со всем уже пьяным хозяином квартиры, неспособным отличить бутылку от руки, а руку от головы, и мы спустились на улицу втроем. Я, Ланка и Олег. Я был уверен, что Олег пойдет к себе домой и оставит нас наедине. Но Олег решил тоже проводить Ланку. Спать ему совершенно не хотелось, да и бутылка холодного, о, еще холодного, пиво влекла неодолимо. Мы пили ее втроем у Ланкиного подъезда, передавая друг другу. Хитрюга, она улыбалась все более обворожительно. Однако надежда на секс планомерно таяла, и в какой-то момент я понял, ничего не будет. И тогда на смену жалости и досаде в душу вошло спокойствие, ведь растаяла не надежда, а угроза. «Прощай, моя голова!» — трогательно сказал Олег, допивая последнюю дозу, и я уже любил его в тот момент, его, спасшего меня от чудовищной глупости. Я же рисковал все испортить. У нас с Ланкой все равно ничего бы не вышло. Посвященные могут любить друг друга только в особый день, а он еще не настал, не настал. Что за бред, Господи! И только уже прощаясь, я вдруг понял, что Ланка мне по-настоящему дорога, что я влюбился в нее. Да нет, что значит влюбился? Это как-то несерьезно звучит. А ведь я в эту ночь... Стоп, Разгонов, стоп! Ты идешь домой, ты не Маревич, и она не Анна.